Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. Восьмая серия. В престижном салоне «Красотка» у Ники Колесовой клиентура была самая высокопоставленная. Но еще ни разу никто не оскорблял ее проверками. Что этот президент Сибойло лучше всех, что ли? Почему прочие жены так запросто приходят, а перед приходом его жены нужно салон проверять? Не наезд ли это? Не подстава? Ника впервые за последние сутки пожалела, что разругалась вчера с Баргузиновым. Все-таки от него был толк. Сейчас бы позвонила на мобильник и попросила проверить такую-то. Иван, конечно, сперва привычно рявкнул бы на нее, отругал, что лезет со своими проблемами, но дело бы все равно сделал. И через пару часов она бы уж точно знала, кто такая Нечипаренко, что такое Сибойл, кто за ним стоит, и надо ли Нике их опасаться. Иван никогда не ошибался. Этого уж у него не отнять. Может, все-таки позвонить? Вот и повод есть помириться. Нет, попробую сначала проверить сама. Ника сунула в дисковод компьютера CD-ROM с базой данных регистрационной палаты, ввела критерии отбора Сибойл, файл открылся быстро. Так, уставной капитал 10 миллиардов рублей. Основанный в 1994 году, штат 440 человек, генеральный директор Нечипаренко Кирилл Юрьевич. Значит, действительно его жена к нам записалась. Все вроде сходится. Ника против воли ощутила разочарование. Значит, Ивану звонить не придется. Она все узнала сама. В это же самое время профессор Владислав Владимирович Полонский отыскал в справочной книге адрес Москва «Косметический салон Красотка». Его реклама занимала целую четверть полосы. 13 лет назад он любил студентку радиотехнического института Веру Веселову. И вот увидел в телевизоре похожую на нее женщину. Очень-очень отдаленно похожую. Это была Ника Колесова, владелица салона красоты. Не может быть, но вдруг... Косметический салон «Красотка». Добрый день. Я хотел бы поговорить с Никой. Простите, пожалуйста, кто ее спрашивает? Профессор Полонский. Вы знаете, Нина Александровна сейчас проводит переговоры. Вас не затруднит оставить номер вашего телефона? Нина Александровна вам обязательно перезвонит. Скорее по привычке доводить дело до конца, чем надеясь на ответный звонок, Полонский продиктовал номер своего мобильного телефона. Домашний давать ни к чему, еще нарвется на очередную галку. На кафедре я почти не бываю, здесь на ферме телефоны, кажется, слушают. Значит, остается только мобильный. Впрочем, все равно. Профессор испытал разочарование и укол самолюбия. А Ника, пока работала с базой данных, попросила ни с кем ее не соединять. Лера, принеси кофе. Хорошо, Нина Александровна. Важные звонки были? Звонил Уткин. Он сказал, что согласен перейти к нам на работу. Отлично. Да, еще дважды звонил Баргузинов. Сними, соединяй. И еще какой-то профессор Полонский. Кто? Да, точно, профессор Полонский. Оставил свой телефон. Соединить? Нет, но номер мне запиши. Лера ушла. А Ника осталась сидеть, глядя в никуда. У нее ёкнуло сердце. Она так и знала, так и чувствовала. Не зря рука тянулась к телефону тогда, за полчаса до записи телепередачи «Формула Победы». Ей хотелось позвонить, отказаться от съемок, уйти в кусты. Идиотка. Не отказалась. О славе размечталась. И пластические хирурги тоже хороши. Жулики. Как драть по 100 000 баксов за операцию? Так уверяет, мама родная не узнает. Но стоило показаться по телевизору, так меня тут же признал человек, с которым мы не виделись 13 лет. Боже мой! 13 лет! И вот это уже прокол. Связь его звонка с формулой победы очевидна. Посмотрел передачу и узнал. Значит, не так уж сильно я изменилась. Ах, как нехорошо. Интуиция меня подвела, значит, меня могут узнать и другие. Да, от этого телевидения одни неприятности. Полонский. Может, когда-нибудь я позвоню ему, посмотрю, что с ним стало. Наверное, он уже старый, лысый. И раз профессор, то бедный. Ника подошла к зеркалу, с удовольствием взглянула на себя. Пожалуй, она живет вопреки неумолимым законам времени и сейчас выглядит куда лучше, чем 13 лет назад, когда последний раз видела доцента Полонского. Подтяжка плюс рациональное питание, витамины, спорт, ежевечерние прогулки в собственном дворе, косметический массаж — все это идет ей на пользу. В институте она выглядела хуже. Смотрелась тощей и дохлой селедкой. Ну что ж, тем приятнее будет повидаться с постаревшим Владом Полонским. Инна Соломатина проснулась утром в среду рядом со своим мужем Олегом Петровичем Соломатиным, солидным и весомым в стране человеком. Пока он ворочался и просыпался, она сбегала в душ и нанесла на тело душистый грейпфрутовый тоник, а на лицо легкий макияж. Ежик! Олег! С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Какая ты обидная. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Не пойду. Сейчас я тебя поймаю и съем. Не поймаю. Ах ты, приходи пораньше. Как получится. Я все время одна. Займись чем-нибудь. Зачем? Ну, поучись, сходи. Совсем институт забросил. Ну, чего учиться, если ты мне все равно диплом купишь? Ну, так, для порядка, для образованности. А работать ведь все равно потом не разрешишь. Еще чего. Моя жена должна сидеть дома. Вот, видишь. Тебе что-нибудь не хватает? Да, мне не хватает тебя. Завела пластинку. Олег. Все, я пошел. Олег. Если к 10 не вернусь, не жди. Ложись спать. Так всегда. Надоело, но одно и то же, каждый день. Ну, займись чем-нибудь. Инна еще немного повалялась в постели. Чем бы ей сегодня заняться? От нечего делать, Инна взялась разбирать почту. Несколько писем, адресованных лично супругу, не вскрывая, отнесла в кабинет. Сегодня на одном из конвертов, длинном из плотной бумаги с запахом ароматизатора, было написано: «Господину Соломатину О.П. и его супруге. Косметический салон «Красотка». От кого-то я уже слышала про этот салон. А, кажется, любовница мужниного партнера туда ходит. Значит, я могу. Так, посмотрим. Все виды массажа, включая специальную программу для похудения и коррекцию проблемных зон. Антицеллюлитный курс. Электрофорез и обертывание водорослями. Это мне еще, слава богу, не нужно. Все виды маникюра, солярий, оснащенный стереосистемой. Первое посещение каждого из мастеров бесплатно. Ха, отчего бы и не попробовать, особенно на халяву. Солежек и струсим пару сотен на красоту жены. А письмо ему показывать вовсе не обязательно. Сам он в салон все равно ни за какие ковришки не пойдет. В это же самое время начальник охраны фирмы «Сибойл» Андрей Ильич Пермяков сообщил заместителю, что к 4 отправляется на конфиденциальные переговоры. Хитрая морда зама завистливо вытянулась. Небось, подумал, что шеф опять поехал по бабам. На самом деле, Пермяков отправился домой. Даже не перекусив, он открыл платяной шкаф. В потайном отделении под задней стенкой располагался надежный тайник. Парики, усы и бороды. Упаковочка с цветными контактными линзами, специальные прокладки под зубы, изменяющие форму передней челюсти, аналогичные прокладки, с чьей помощью он менял форму носа, коробки с театральным гримом. 20 минут, и другой человек, не то что вы, Колесова. Такие деньги на пластическую операцию грохали, а я вас все равно узнал. Вера Веселова. Ох, какая это была ошибка. Выступать по телевизору, если это, конечно, действительно вы. Теперь на Пермякова из зеркала смотрел смутно знакомый жгучий брюнет с ленинской бородкой, носом картошкой и темно-карими глазами. Конечно, гримирование было излишней предосторожностью. Если вдруг она и есть та самая Веселова, наверняка дамочка его без грима не вспомнит. Тогда, 6 лет назад, Пермяков сидел на заседании кредитного комитета «Империя банка» тихой серенькой мышью и в разговоры не встревал, только наблюдал за начинающей бизнесменшей Веселовой, за ее манерами, интонациями, реакцией на неожиданные вопросы. Признаться честно, крошка, ты показалась мне абсолютно чистой. Просила кредит в 5 миллионов долларов на создание супергимназии. Уверяла, что отдаст с процентами. Ей поверили. Она провела тогда всех. Бесследно скрылась с деньгами. Посмотрим, посмотрим, чья возьмет сейчас. Преобразившийся начальник департамента охраны Сибойло вышел из подъезда и поехал в Красотку. Проверка перед визитом Нечипаренко, жены генерального директора корпорации. Легенда, что надо. Ника Александровна. Петюнчик, я хотя бы в солярии, имею право побыть одна. А вы на работе. Ну ты неумолим. Что у тебя? Приглашение-то мое уже сработало. А оно было твое? Ну, текст-то я сочинял. Ну ладно, не дуйся. Так вот, во вторник письмо ушло, а сегодня рыбка поймалась. Правда, одна. Это как? Сам Олег Петрович не подошедший, только его супружница в наличии. Простите, если разочаровал и не помог вам да в личной жизни. Да ты что, Петюнчик, отлично. Она записалась на массаж и на французский маникюр. Время мне на листочке. Вот. С меня премия. А разве вам не муж нужен, а она? Ой, дурачок ты мой. Ну я же тебе говорила, мы просто пробуем новый рекламный ход. Рекламный ход, а не способ знакомства, ясно? Угу. Так что можешь занести в отчет, прямая рассылка работает с попаданием 100%. Ну, по одному письму выборку делать нельзя. Подобрать вам базу данных человек хотя бы на 100, или лучше на 1000. Петя, пока не надо. Поживем, увидим. Она уточнила у администратора имя супруги Соломатина и крупно написала в еженедельник 15:00 выйти в холл. В это время Инна, жена убийцы, как раз будет перебираться с массажа на маникюр. Тут Ника ее и подловит. Вы слушали 8-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.